Не помню. Верю. Похоже, ты умеешь быть честным. Это позволяет с оптимизмом смотреть в твое будущее. Как говорят дипломаты, с осторожным оптимизмом. Вошел местный хирург и решительно заявил. Доволно, доволно. Больной должен отдыхивать. Завтра у него труден операция. Доктор, я умру? Спросил рыжий. А как же, ответил я вместо хирурга. Ты что, рассчитываешь жить вечно? Обязательно умрешь. Весь вопрос, когда, где и при каких обстоятельствах. Будь здоров, Вася. У вашего приятеля странная привычка шутить, заметил местный хирург, провожая нас с доком к машине, возле которой уже истомился Петро Петров. У него много странных привычек, отозвался док. Каких? Заинтересовался хирург. Ну, например, у него есть привычка оказываться в самом неподходящем месте, в самое неподходящее время и при самых неподходящих обстоятельствах. «Это не привычка», — подумав, возразил хирург. «Это характер. А характер — это судьба». В этом он, пожалуй, был прав. Я втиснулся на заднее сиденье жука рядом с доком, рассчитывая обсудить с ним по дороге полученную от рыжего информацию. Но разговаривать в машине не рискнул. Петров даже музыку не включил. Он сидел за рулем сосредоточенным и, как мне показалось, хмурым видом. Может, был недоволен непредвиденной задержкой в больнице. Но один вопрос я задать доку все же рискнул. Что может означать фраза «Вы же всю дурь забрали»? В каком контексте? Ну, в каком? В нашем. Начиная с виллы Крион и кончая золотой цепью в морге. От кого ты ее услышал? От рыжего. Док подумал и уверенно сказал. Героин. В точку. Вот теперь все стало понятно. Дурь. Килограммов 5 героина. Те самые, что неподалеку от виллы Крион, бестрепетной рукой датского принца Гамлета, не обремененного вопросом быть или не быть, вытряхнул в ручей артист. Вот значит, в каком деле были Хруст и Пан. И хотя первый сидит в комфортабельном СИЗО Интерпола, а второй, хотелось мне верить, в котле с кипящей серой, дело осталось. И верные соратники Хруста исполнены решимости довести его до конца. С их точки зрения происшествие на вилле Крион было яснее ясного. Какие-то отморозки, мы то есть, получив от кого-то наводку, что товар у пана, решились на откровенный беспредел. Пана и его братву замочили, товар забрали, а этих троих отправили в Польшу, чтобы перевести стрелки. Деталь. Среагировали люди Хруста очень быстро, практически мгновенно, как только узнали о происшествии по телевизору или из газет. В газетах было лишь упоминание о том, что на бетонном полу гаража обнаружены следы героина. Ясно, они знали, что это значит. А знать могли лишь в том случае, если сами передали пану товар. Не для розничной продажи, понятно. Значит, для передачи покупателю или следующему посреднику. Отсюда. Засада. Попытка перехватить нас по дороге. Они не сомневались, что товар заварен в какой-нибудь кузовной короб Ситроэна. Отсюда темно-вишневая Альфа-Ромео, таинственные пассажиры которой контролировали ситуацию. Отсюда же засада в Нове Дворе. На случай, если перехватить нас по пути не удастся. «Сколько стоит килограмм героина?» — спросил я у дока. Он усмехнулся. «Его не продают килограммами». «Грамм? Зависит от качества. В среднем, думаю, порядка 500 баксов». Могу я ошибиться в ту или другую сторону. Как понимаешь, я его никогда не покупал. Продавать тоже не приходилось. 500 баксов за 1 грамм? Переспросил я. Поэтому его и не продают на килограммы. Грамм 500 баксов. Килограмм 500 тысяч. 5 килограмм 2,5 лимона зеленых. Да никогда в жизни люди Хруста не поверят, что такие бабки можно высыпать в воду. Они скорее в мировую революцию поверят. Или в то, что Земля плоская. Тут хоть логика есть. Если бы Земля была круглая, то тачка без ручника не могла бы стоять на месте, а куда-нибудь обязательно покатилась бы. Так ведь не катится же, стоит, блин. И теперь, когда я все это понял, меня начали заботить проблемы чисто практические. Рискнут они еще раз попытаться перехватить нас по дороге? Хватит ли у них сил и сумеют ли они перебросить свои резервы в нужное время и в нужное место? Там, где неизвестность, предполагай худшее. Допустим, резервы есть. И средства доставки тоже не проблема. А вот проблема для них – нужное место. Они ее решат, если мы будем продолжать двигаться вдоль побережья по трассе Е-87, которая на территории Румынии переходила в Е-60, а дальше разветвлялась на целый куст магистралей. А кто, собственно, заставляет нас по ней переться? Мы и выбрали-то этот маршрут без всякой задней мысли. Движение наверняка не такое интенсивное, как по центральным шоссе, море рядом, в любой момент можно остановиться, искупаться, отдохнуть, в общем. И чуть было не отдохнули.